Глава 20. За окном тоскливо завывал ветер, и от этого хотелось еще плотнее закутаться в пуховое одеяло, под которым лежал предусмотрительно нагретый тетушкой Ланжиной кирпич. В комнате тихо потрескивали догорающие дрова в камине, часы давно пробили полночь, но мне почему-то не спалось. Слушая плач разбушевавшейся метели, я качала люльку, стоящую рядом с кроватью, и тихо напевала мамину колыбельную, успокаивая себя и вздрагивающего во сне Бернарда. «Баю-бай, баю-бай, и у ночи будет край, а покуда детвора спит в кроватках до утра, спит корова, спит бычок, в огороде спит жучок, и котенок рядом с кошкой спит за печкой в лукошке, на лужайке спит трава, на деревьях спит листва, спит осока у реки, спят сомы и окуньки. Баю-бай, крадется дрема, он разносит сны по дому. И к тебе пришел малыш, ты уже так сладко спишь». Метель началась совершенно внезапно еще вечером. Налетела на притихший парк и закружила снежинки в стремительном танце, а к ночи ее волшебные черты стали мрачнее, а голос строже. Казалось, будто большие снежные коты проносились вдоль окон и заметали их своими пушистыми хвостами. В каминной трубе гудел ветер, и было как-то не по себе, словно в комнате, кроме меня и малыша, находился еще кто-то невидимый. Когда раздался тихий стук, я резко села в кровати и прислушалась. Опять. Может, это стучит оторванная ставня? Нет, слишком ритмичными были эти стуки, словно чья-то рука настойчиво призывала меня идти за ним. «Глупости», — раздраженно произнесла я, и стук прекратился. Не хватало еще бродить в темноте в поисках непонятно чего. Но только я опустилась на подушки, как стук повторился, и вот тут мне стало по-настоящему страшно. «Я не буду на тебя реагировать», — сказала я в полумрак и зарылась лицом в подушку. «Стучи, хоть лопни!» Все стихло, но лишь для того, чтобы возобновиться с новой силой где-то совсем рядом, будто этот радист находился над моей головой и нас разделял лишь потолок. Стук стал таким настойчивым, что у меня зубы свело от раздражения. «Ну все, сейчас я разберусь с этим». Я спрыгнула на пол и, сунув ноги в домашние туфли, зажгла свечи. «Если это ставня, оторву и выброшу в окно. Не приведи Господь, проснется Бернард, тут всем не поздоровится». Психуя от того, что не получалось влезть в рукав халата, я вспомнила все ругательные слова и с наслаждением произнесла их, пользуясь тем, что нахожусь в одиночестве. «Стоит начать пить успокоительные сборы». Я вышла в коридор и поежилась от холода, который витал в каменных стенах. Снег сыпал в окно, и я постоянно вздрагивала от этого шороха. Стук теперь звучал где-то впереди, и мне даже показалось, что меня специально заманивают таким способом. Интересно, куда? Остановившись перед лестницей, ведущей на верхний этаж, я задумчиво закусила губу, идти или нет. На удивление, я перестала испытывать страх, и теперь мною руководили лишь интерес и желание разобраться со странными звуками, или, вернее, с тем, что их воспроизводило. Повернув голову, я приглушенно вскрикнула, увидев в старом мутном зеркале расплывчатый силуэт. Он был полупрозрачным, белым и выглядел достаточно женственно. Крепко зажмурившись, я потрясла головой, но когда снова открыла глаза, призрак был на месте. «Не может быть», — прошептала я, медленно приближаясь к зеркалу. «Я точно сплю». Прозрачная женщина в зеркале закружилась, и ее лицо вплотную приблизилось к серебристой поверхности. «Иди вверх, иди!» «Так это вы стучите?» Не веря, что говорю с привидением, спросила я, и женщина вдруг пригрозила мне пальцем. «Иди, черт бы тебя побрал!» Я отшатнулась от зеркала, но в нем снова отражались лишь огоньки свечей и мое бледное лицо. «Что это было?» Я посмотрела на свои дрожащие руки, а потом на лестницу. Еще и ругается. Одна часть меня хотела развернуться и мчаться обратно в спальню, забиться под одеяло и не высовывать нос до самого утра, а вторая, будто настоящая авантюристка, влекла туда, откуда доносился стук. Привидение точно желало, чтобы я поднялась наверх, и, плюнув на все опасения, я пошла в неизвестность. Стук стал более спокойным, как будто призрак успокоился и теперь просто вел меня куда нужно. «На дух покойного маркиза оно точно не похоже», — хмыкнула я, вспоминая отражение в зеркале. Женщина, показавшаяся мне, была красива и изящна, а ее старинный наряд говорил о том, что умерла она достаточно давно. «Убиенная супруга. Скорее всего, так и есть». Рассуждая вслух, я прошла по узкому коридору, и когда стук затих, поняла, что нахожусь на месте. Передо мной темнела низкая дверца, и у меня даже вспотели ладошки, когда я взялась за ледяную ручку. Что же за ней? Но дверь оказалась закрытой, и сколько бы я ее ни дергала, поддаваться она не спешила. Но если меня привели сюда, значит, где-то есть ключ. Над моей головой раздался мышиный писк, и, подняв подсвечник, я увидела мышиную мордочку, торчащую из-под широкого наличника, немного отошедшего от стены. «Брысь!» — я махнула на зверька рукой, и тот, возмущенно пискнув, скрылся. Вот так вот. Проведя рукой по шершавой деревянной поверхности, я нащупала прохладный металл ключа и выудила его оттуда. И так осталось открыть дверь. Дрожащими пальцами я вставила его в замочную скважину, провернула, и дверь со скрипом отворилась. В большом окне, которое находилось на противоположной стене, отразились свечи и мой силуэт, окруженный призрачным золотистым ореолом. Шагнув через высокий порог, я оказалась в небольшой комнатке, в которой ничего не было. Лишь на высоком столике, похожем на клиросный, лежала раскрытая Библия, а возле окна корячился старый стул. В углу зиял черной пастью большой камин, а на нем стоял оплетенный паутиной подсвечник. Приблизившись к столику, я смахнула со страниц книги толстый слой пыли и, пробежавшись по тексту быстрым взглядом, поняла, что это действительно Библия. Странная комната. Хотя, возможно, кому-то нравилось читать Святое Писание в одиночестве. Но зачем я здесь? «А дальше что?» — громко произнесла я, нарушая тишину. «Ау!» Естественно, мне никто не ответил. Но азарт уже овладел мною, и я должна была разгадать эту загадку. Что же мне хотело показать привидение маркизы? Обойдя всю комнату, я заглянула в каждый угол, но ничего, кроме паутины, не обнаружила. «Думай, думай», — горячо шептала я, пока мой взгляд снова не наткнулся на Библию. «Что я там прочла?» Я поднесла подсвечник к книге и произнесла вслух строчки, которые появились после того, как я смахнула с них пыль. «То этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Что бы это могло значить? Подняв голову, я посмотрела на стены, и до меня начало доходить. Что-то спрятано под десятым камнем. Но десятым откуда? Сверху, снизу, сбоку, от угла, от окна или камина? Несмотря на холод и глубокую ночь, я щупала все камни, казавшиеся мне подозрительными, рылась в камине, становилась на колени, залезала на стул, чтобы дотянуться до низкого потолка и отсчитать ровно 10 камней, которые потом пыталась повернуть, нажать, даже ковыряла между ними найденной кочергой, но ничего не происходило. Когда за окном начало светать, а я выдохлась и отчаялась, один из них тихо заскрежетал и вывалился прямо мне в руки, а за ним следом и еще несколько. С гулко бьющимся сердцем я засунула руку в образовавшееся отверстие и нащупала грубую ткань, под которой угадывалось что-то твердое. Мешок. И еще один. Выудив их на свет Божий, я подошла к окну и поставила свою находку на подоконник. Мешки были довольно увесистыми, и я уже догадывалась, что скрывалось в них. Мои грязные пальцы дрожали, когда я развязывала шнурки, стягивающие потрёпанные горловины. Золотые монеты. Мама дорогая. Во втором мешке лежали драгоценности, от вида которых у меня просто перехватило дух. Чего здесь только ни было. И перстни, и браслеты, и жемчуга, и колье, и диадемы. Да ведь это немыслимое богатство, невероятное. Я мчалась по дому, и только сон маленького Бернарда остерегал меня от радостных воплей. Ворвавшись в комнату Сесиль, я растормошила бедную баронессу, и когда она испуганно вскрикнула, сказала: «Одевайся и спускайся на кухню, быстро!» Она смотрела на меня сонными, ничего не соображающими глазами, а я понеслась дальше, зная, что тетушка Ланджина уже растопила очаг и готовит завтрак. «Святой Олаф, что с вами?» Увидев меня, она уронила черпак, и он со звоном ударился об пол. «Графинюшка, ох, почему вы такая грязная?» «Да?» Я взяла медный таз и посмотрела на себя. «Ого!» Мои волосы были в ужасном беспорядке, лицо в темных разводах от сажи, но зато глаза горели так, что ими можно было осветить самый темный подвал. «Это неважно!» Я повернулась к тетушке Ланджине, которая стояла с раскрытым ртом и держалась за сердце. «Посмотри, что я нашла!» Выскочив в коридор, я взяла мешки, которые оставила под дверью, и поставила их на стол. «Что это, ваше сиятельство?» Бедная женщина испуганно покосилась на клад. «Где вы это взяли?» В кухню ворвалась Сесиль и, сжимая на груди края шали, выдохнула. «У нас что, был пожар?» «Нет». Я с довольным лицом развязала мешок с монетами и, запустив туда руку, рассыпала их по столу. «У нас был клад!» «Как клад?» Тетушка Ланджина опустилась на стул и принялась обмахиваться тряпкой. «Откуда у нас клад?» «От бывших хозяев». Я развязала второй мешок, и на моей руке заискрились драгоценности. «Вернее, от хозяйки. Я видела маркизу». «Что?» — в один голос воскликнули женщины. «Убитую маркизу?» Я не успела ответить, в комнату вошли мужчины, и Нилс сонно произнес: «Лонжи, а сваргань к нам чайку, на улице метет страсть. Сквозняки гуляют по всему дому». Остальные тоже зевали, терли глаза, но когда они увидели меня, грязную и с драгоценностями в руках, их сонливость как рукой сняло. «Обалдеть!» — протянул Антон по-русски, но на это никто не обратил внимания, разглядывая удивительную картину. «Ваше сиятельство, а что происходит?» Нилс первый пришел в себя. «Простите меня, но вы похожи на трубочиста. Откуда это золото?» «Сокровище маркизы!» — прошептал Франц и обвел всех восторженным взглядом. «Графинюшка нашла сокровище маркизы!» «Матерь Божья!» Тетушка Ланджина накинула на мешки тряпку и испуганно зашептала. «А если батюшка ваш прознает о сокровищах, вы представляете, что будет?» «Да он как сыч сидит третий день в своей комнате!» — проворчал Гринч. «Только харчи переводит, которые вы ему таскаете». «Да, ты прав». Я была полностью согласна с ним. «Пора бы его к работе привлекать. Засиделся папенька». «Так вы расскажите нам, как клад нашли». Антон приподнял тряпку и тут же получил от тетушки Ланджины по рукам. «Это ведь удивительно». «Еще и как». Я чувствовала гордость за свое бесстрашие. «Только давайте мы сначала найдем, куда спрятать его, а вечером соберемся и в честь этого дела выпьем вина». «Мы его спрячем здесь, за очагом». Тетушка Ланджина завязала мешки и понесла их за очаг. «Я весь день на кухне, и оно будет под моим присмотром. А вы ищите хороший тайник». «Может, сокровища отнести обратно?» — предложила я. «Только я знаю это место». «Отличная идея», — поддержал меня Антон. «Только сделать это нужно ночью, чтобы, не дай бог...» «Все». Тетушка Ланджина уперла руки в бока и, взглянув на меня, сказала: «Вы в свою комнату. Сейчас Джаспер и Гринч принесут горячую воду. Ваша милость, вы покормите Бернарда, а я ставлю воду на огонь, кормлю завтраком наших мужчин, чтобы они шли работать, а вами займусь позже. Никто не против?» «Слушаю и повинуюсь», — весело ответила я, и мы с Сесиль отправились наверх. «Я жду удивительного рассказа». Баронесса взяла меня под руку и прижалась теплым боком. «Ты понимаешь, что теперь богата?» «Еще нет», — улыбнулась я своей подруге. «Я не могу поверить, что это происходит со мной. Господи, Сесиль, мы сможем исполнить наши мечты». Я лежу в горячей ванне, где воды по самый край. Разве выразить словами, что такое рай? Продекламировала я, лежа в ванне с закрытыми глазами и блаженно улыбаясь. Неужели судьба улыбнулась мне? Но как же мне отблагодарить доброе привидение? Почему оно открыло эту тайну именно мне? Чем я это заслужила? Вопросы, вопросы, а ответов ноль. Но еще меня распирала гордость от своей смелости. Увидеть настоящий призрак и не грохнуться в обморок. Приняв ванну, я привела себя в порядок и спустилась к завтраку. Все домочадцы были в приподнятом настроении и что-то весело обсуждали, сидя за большим столом. Сесиль держала на руках Бернарда, и даже он выглядел довольным, разглядывая деревянную погремушку, которую сделал Антон. У меня на душе тоже пели птички, и будущее казалось довольно радужным. Нужно было только успокоиться и собраться с мыслями, чтобы строить дальнейшие планы. «Пора заниматься делами!» Нилс подошел к окну и воскликнул. «Нам придется полдня чистить снег. Что за погода?» «Мы быстро управимся!» Антон натянул куртку, и я залюбовалась его счастливой улыбкой и сияющими глазами. «Лично у меня полно сил!» Мне в голову пришла мысль, что я обязательно должна для него что-то сделать, ведь это будет нечестно, если парень проходит всю жизнь в слугах. Я решила, что хорошенько над этим подумаю и сделаю его существование в чужом мире куда более приятным. С удовольствием, позавтракав сладкой кашей и выпив ароматного кофе, я хотела было взять малыша, чтобы одеть и отправиться с ним и Сесиль на прогулку, но увидела, как тетушка Ланжина собирает еду на поднос. «Это отцу?» — спросила я, и она недовольно кивнула. «А кому же еще? Хоть бы нос из комнаты высунул. Сидит, как сыч». «Я сама отнесу. Нам пора поговорить». «Хочешь, чтобы я пошла с тобой?» — спросила Сесиль, и я отрицательно покачала головой. «Нет, дорогая, я справлюсь». Когда я постучала в дверь, мне никто не ответил, и, толкнув ее, я вошла в комнату. Барон сидел возле горящего очага и даже бровью не повел при моем появлении. Я поставила поднос на столик и сказала: «Доброе утро, ваша милость, я принесла завтрак». «Могла бы не утруждать себя», — проворчал он, не глядя в мою сторону. «Для этого у тебя есть слуги». «Они заняты делами, и я не хочу их дергать из-за какой-то ерунды», — ответила я, стараясь говорить спокойно. «Тем более нам нужно поговорить». «О чем?» Он все-таки посмотрел на меня из-под бровей. «Что умного ты можешь сказать?» «Не знаю, посчитаете вы умным мое предложение пойти помочь мужчинам убрать снег или нет?» «Что?» Он окинул меня гневным взглядом. «Я барон и не намерен кидать снег, как какой-то слуга. Что за бредовые фантазии?» «Вы, видимо, забыли наш разговор». Мне стоило огромных усилий держать себя в руках. «По-моему, я дала вам четко понять, что в этом доме вы можете остаться, если станете помогать по хозяйству». «Я думал, что ты поручишь мне расчетные книги или управление имением и слугами», — процедил он, а я рассмеялась. «Какие у вас амбиции! Но нет, с этим я справлюсь сама». «Я вижу, как ты справляешься». Он криво усмехнулся. «Скоро они усядутся на твою шею и...» «Хватит». Я не собиралась слушать все эти глупости. «Одевайтесь и идите во двор». «Нет». Он злобно сощурился. «Не дождешься, глупая девчонка». «Что ж, я с сожалением вздохнула. Тогда у вас есть время до утра, чтобы собраться и покинуть имение». Барон подскочил, как ужаленный, и тут до моих ушей донесся громкий разговор прямо под окнами спальни. Не обращая на него внимания, я подошла к окну и посмотрела вниз. Странно. А это еще кто? Двое незнакомых мужчин что-то гневно говорили Нилсу и Антону, которые слушали их с таким напряженным видом, что я поняла, что-то случилось. Барон тоже подошел к окну, и, взглянув на него, я заметила, как он побледнел. Не иначе по его душу. «Вы знаете этих людей?» Холодно поинтересовалась я, но он вернулся в кресло и отвернулся от меня. Вот гад. Придется мне спуститься вниз и разобраться, в чем дело. Барон ничего не ответил, но было видно, что он нервничает и сильно напуган. Заскочив в свою комнату, я накинула плащ и быстро пошла вниз, чувствуя, что очередные неприятности не за горами. Так и случилось. Нилс и Антон уже почистили подъезд к дому, и, ловко лавируя между высокими кучками снега, я громко спросила: «Вы кого-то ищете, господа?» Незнакомцы повернулись ко мне и, переглянувшись между собой, принялись ухмыляться неприятными улыбочками. «Ваше сиятельство, не так ли?» — протянул один из них, держащий под усцы гнедую лошадь. Его рыжие усы были покрыты инеем и топорщили щеткой. «Графиня Расмуссен». «Чем обязана вашему визиту?» Я встала между Нилсом и Антоном и увидела, что к нам направляются Гринч и Франц. Они, видимо, чистили снег на заднем дворе и тоже, как и я, услышали разговор на повышенных тонах. «Мы по поводу вашего отца», — сказал второй с перебитым носом, похожим на картофелину, и его глаза недобро блеснули. «Вернее, по поводу его долгов. Барон ведь у вас, не так ли?» Он поднял голову и посмотрел на окна имения. Я тоже посмотрела назад и увидела, как лицо отца исчезло за шторой. «Могу вас заверить, что у него нет ни одной монеты, чтобы рассчитаться с вами». Я понимала, что эти люди пришли сюда выбивать деньги и вряд ли отступят. Но меня очень интересует вопрос, как вы попали сюда? «Ваши ворота открыты, графиня», — все так же протяжно произнес Рыжий. «Стоит лучше следить за этим». Странно. Неужели Франц не закрыл их? «Я повторюсь, у отца нет денег, чтобы рассчитаться с вами», — снова сказала я, решив разобраться с воротами позже. «Но я передам ему все, что вы захотите сказать». «Послушайте, ваше сиятельство!» Носатый сплюнул на снег и угрожающе произнес: «Мы приехали сюда не для того, чтобы вести с вами светские беседы. Нам нужны деньги. Или старая задница вашего папашки. Мы отвезем его к одному человеку, чтобы он сам объяснился с ним. Не тратьте наше время, оно дорого стоит». «Графиня вам уже все сказала!» Антон выступил вперед, сжимая лопату. «Советую вам убраться отсюда, и чем быстрее, тем лучше». «Ты бы не лез, молокосос!» Рыжий сделал выпад и расхохотался, когда парень замахнулся лопатой. «Тише, тише!» «Ваше сиятельство, что происходит?» Гринч и Франц остановились за спинами бандитов и, посмотрев через плечо, носатый процедил. «Вот, значит, как. Не хотите по-хорошему?» «Кому он должен деньги?» Я не хотела, чтобы случилось нечто страшное, ведь у них, вероятнее всего, было какое-то оружие, и они точно умели хорошо владеть им. А на мою защиту вышли трое пожилых людей, один из которых калека, и молодой парнишка. «Я могу поговорить с этим человеком?» «Можете», — хохотнул носатый и снова сплюнул на снег. «Улица Фаргатта, 17. Найдете его там. И мой вам совет — не тяните с этим, если не хотите неприятностей. У вас есть неделя, ваше сиятельство». Они запрыгнули на лошадей, и Рыжий подмигнул мне. «Не прощаемся, графиня». Вздымая клубы снега, они поскакали по аллее, и я облегченно выдохнула. Боже, только этого мне еще не хватало. «Вот так дела». Нилс покачал головой, и в его глазах промелькнула злость. «Нужно было выдать его, и дело с концом. Это же сколько теперь проблем, по его милости. Барон, хоть и ваш отец, графинюшка, но мне его не жаль». «Такие бандиты могут и дом поджечь». Гринч хмурился, и я видела, что все мужчины согласны с Нилсом. «С них станется». Дома я лишиться точно не хотела. «Астрид!» Повернувшись на тихий окрик, я с удивлением увидела барона. Он прятался за фонтаном и был бледнее мела. Я подошла к нему и хмуро уставилась на это резко поменявшееся лицо. Теперь он не источал злобу и ехидство, а выглядел жалким и напуганным. «Что, ваша милость, вы решили уехать?» Он замялся, кутаясь в плащ, отороченный шикарным мехом, а потом еле слышно произнес: «Можно мне лопату?» «Что?» Мне показалось, что я ослышалась. «Можно мне лопату?» — уже громче повторил он. «Я хочу помочь чистить снег». Я тяжело вздохнула и, повернувшись к мужчинам, сказала: «Можете идти домой. Его милость закончит. Джаспер, дай ему лопату». Они переглянулись, и Антон вручил барону свой инструмент. Тот молча взял его и растерянно огляделся, не зная, за что браться. «Давайте я вам покажу, с чего начать». Франц похромал на задний двор, и, не оглядываясь, барон пошел за ним. «Этим он не исправит ситуацию», — тихо сказал Антон, подойдя ближе. «Ты ведь не собираешься ехать к его кредитору? Это может закончиться хуже, чем наша поездка в бордель». «Не переживай, я собираюсь узнать, кто находится по этому адресу». Я похлопала его по руке. «А потом будем решать, что делать дальше». Узнав о произошедшем, тетушка Лонжина долго возмущалась, охала и ворчала, а Сесиль не на шутку испугалась. «Астрид, я боюсь. А если эти люди ворвутся в дом?» «Не бойся». Я задумчиво посмотрела на картину, на которой была изображена сцена охоты. «Мы купим оружие». «Оружие?» Баронесса изумленно уставилась на меня. «Это ведь опасно». «Опаснее оказаться во власти таких вот бандитов», ответила я, чувствуя, что это действительно хорошая идея. «А так у нас будет возможность дать отпор». «Если бы не ваш отец, жили бы спокойно». Тетушка Ланжина покосилась в окно, за которым барон в одиночестве чистил снег. «Ишь, как старается, когда припекло! Дрянь, а не человек!» Пришло время обеда, и, завидев, что отец направляется к дому, я вышла в холл. Он вошел в двери, и у меня даже что-то кольнуло в сердце при виде его красного лица и дрожащих рук. «Пойдем обедать», — позвала я его, и он вздрогнул от неожиданности. Тетушка Ланжина приготовила рыбный суп. «Не хочу вам портить аппетит своим видом», — ответил он, отводя глаза. «Поем в комнате». «Спасибо тебе, что не выдала меня этим жутким людям». «Нет, ты живешь здесь, значит, нужно находить со всеми общий язык. А по поводу бандитов... Ты мой отец, и я не могла поступить иначе». Я не испытывала радужных надежд по его поводу, но и делать из него изгоя тоже не хотела. Кто знает, может, что-то ёкнет в его холодном сердце. «Кто живет по адресу Фаргатта, 17?» «Что?» — он испуганно взглянул на меня. «Ты слышал?» «Это очень богатый человек и очень опасный человек», — пряча глаза, ответил барон. «Я задолжал ему крупную сумму денег». «Как его имя?» У меня почему-то похолодели кончики пальцев. «Скажи его имя». «Агнар Вик». Я даже перестала моргать, пытаясь понять, что он только что сказал. «Агнар Вик? Мой спаситель?»